Восьмое. Лимпопо добровольно присоединился к команде, обслуживающей сканер, и вовсю работала, когда появился Джимми. Он уже не выглядел таким дерзким, как при их последней встрече, не был обвешан каким-то идиотским оружием и прочими штукенциями. Путь его до Тетфорда был очень труден. Джимми, хромой, с пробитой головой, был замотан какими-то грязными слоями термоткани. Он исхудал, три пальца на ногах были отморожены. «Здорово встретиться с тобой здесь», — сказал он, пока за ним ухаживал медработник, внимавший советом какого-то отдаленного врача, проводившего диагностику Джимми, а Лимпопо в это время вышла в большой зал космоученых Тетфорда. «Хреново выглядишь», — сказала она. «Все могло быть еще хуже. Мы потеряли 15 человек по пути из Онтарио. Все становится очень плохо. Извини. Не твоя вина. Хотя, возможно, твоя, так как ты сейчас ужасный монстр мира сканирования симов. Я ушелец. У нас здесь нет монстров». Фельдшер улыбнулся, затем что-то сделал с пальцами на ногах, отчего Джимми пришлось, зажмурив глаза, цедить воздух сквозь зубы, один из которых явно был выбит. «Думаю, удастся их сохранить», — сказала она, — «может, кроме этого левого мизинца». «Ура!» — он поводил челюстью из стороны в сторону. «Зачем ты здесь, Джимми? Пришел выгнать людей из их жилищ?» Он покачал головой. «Все совсем не так. Какими бы незначительными ни были наши философские различия, это были какие-то вычитанные в учебниках штампы, однако Лимпопо не хотелось с ним спорить. У меня с тобой больше общего, чем с теми ублюдками, которые перехватили нас в дороге. Им нужно только одно — мир, где они будут на самом верху, а все остальные — нет. Мне интересно, в чем ты видишь разницу между ими и тобой. Ну, наверное, ты даже объяснить этого не сможешь. Именно здесь сейчас происходит самое главное. А они этого до смерти боятся и что-то замышляют. И ты пришел, чтобы помочь?» «Видишь ли, есть некий аспект, который почему-то никто не обсуждает на форумах, результат, который будет хуже всего самого плохого, к чему вы только готовились. И мне кажется, все потому, что вы просто не представляете, что значит резервная копия». «Резервная копия. Идеальное, исключительно соблазнительное название процесса сканирования и симуляции». Она была поражена, что никогда раньше об этом не слышала. И тут же Лимпопо поняла, что тысячи, даже миллионы людей будут пользоваться этим термином. «Как только ты сможешь превратить данные в то, что делает тебя тобою, появятся зоны факторов, связанных с обработкой этих данных. Если у тебя есть данные, то должна быть их резервная копия. Все важное без резервной копии можно считать утраченным. За данными неустанно, как призраки, следуют законы Мерфи. Сделай что-нибудь незаменимое и величественное, находясь вне зоны действия сети и резервных копий, и ты точно навлечешь на свою голову критический отказ, который уничтожит все наработки». «Резервные копии», — сказала она. «Да», — Джимми ухмылялся, он понял, о чем она думает. «Конечно. Никто не продумал все до логического конца, который является чем?» Несмотря на свои раны и грязь, ему нравилось доводить ее, наблюдать, сорвется ли она в спор. Она знала, что нет никакого смысла пытаться выиграть интеллектуальные споры с Джимми. Твоя победа его только разозлит, а поражение убедит, что теперь она полностью в его подчинении. Приятно было увидеться. Она повернулась, чтобы уйти, потому что уход всегда решал любые проблемы с Джимми. Если он это понял, то может быть очень опасным. «Это означает, — сказал он ей в спину, — так что она замедлила ход, что любой человек, который получит твою резервную копию, может узнать о тебе все, заставить тебя пойти на самое худшее в мире предательство, пытать тебя целую вечность, и тебе от этого никогда никуда не деться. Черт!» Она повернулась к нему. «Всех, кто говорит об этом, воспринимают как параноиков. Симы разводят руками и говорят о криптографии». «Что-то не так с криптографией? Если никто не сможет расшифровать твоего Сима, то...» «Если никто не сможет расшифровать твоего Сима, никто не сможет запустить твоего Сима. Если единственным хранилищем для твоей парольной фразы является твой мозг, то после твоей смерти...» «Я поняла, ты должен доверить кому-то свою парольную фразу, чтобы тот смог получить твой ключ и использовать его для расшифровки твоего Сима. Если ты доверяешь третьей стороне, то должен доверить свою парольную фразу доверенной стороне этой третьей стороны. И должен быть надежный способ узнать, у кого какая парольная фраза, так как если ты загнулся, то самое последнее, что нам нужно, это осознать, что мы потеряли все нужные ключи. Ты вообще можешь представить, извини за твое право на бессмертную жизнь, но мы забыли твой пароль, бип-бип-бип. Да. Есть множество слабаков, делающих вид, что они занимаются криптографией, пытающихся решить эту проблему с помощью совместно используемых секретных ключей, ну, например, разбить ключ на 10 частей, таким образом, чтобы для разблокировки файла можно было использовать только 5. Неплохая мысль. Она работала с совместно используемыми секретными ключами в различных инкарнациях B&B, формируя комитеты доверенных сторон, которые могли совместно вносить значительные изменения в базовый код, но только после согласия кворума. Да и нет. Это хорошо в том смысле, что тебе придется похищать и пытать гораздо больше людей, чтобы разблокировать чей-то сим без разрешения, но с более комплексной точки зрения все хуже. Ты на порядок умножаешь количество взаимозависимых отношений, необходимых для получения сима. То есть теперь у тебя не одна, а 10 проблем. И какой же правильный ответ? Именно этого я и боюсь. Ответ в том, что нет никакого ответа. Однако есть срочность, так как проблемы валом накатят уже завтра. В дефолтном мире они воспринимают Акрон как крепость ИГИЛ, как будто уже настал конец времен. Примечание. ИГИЛ – исламская фундаменталистская террористическая организация. Конец примечания. Буду удивлен, если они не сбросят туда атомную бомбу. Ну, радиоактивные осадки. Они обвинят во всем нас и заключат договоры о лечении лучевой болезни с какой-нибудь частной аварийно-спасательной службой, принадлежащей какому-либо Зотте. Ты не знаешь, что там происходит. Ну, кое-что знаю. Наверное, да, извини, я не хотел, ну, как бы сказать, учить меня жизни. Он выглядел нелепо. Она поняла, что ему очень хотелось втянуть ее в спор. Его можно было с легкостью обыграть, потому что он просто не мог поверить, что люди вокруг не пытались его во всем обыграть. Лимпопо. Последние несколько лет были очень трудными, после того, как Б&Б рухнули. Я долгое время злился. Злился на тебя, потому что знал, что в этом моя вина. Чья же еще? Я тебя выгнал. Ты поступил гораздо хуже. Я поступил гораздо хуже. Я тебя вышвырнул. Нет, этого ты никогда не делал. Ты бы и не смог этого сделать. Я бы и не смог этого сделать. А он не был таким идиотом, каким казался. Я отобрал у тебя все, потому что считал, что это сделает меня сильнее. Потому что считал, что твои действия делают людей слабыми. Но все это, сила, слабость, все это ерунда. Полностью с тобой согласен. Сила и слабость – это не то, что ты делаешь, а то, зачем ты это делаешь. Он остановился. Она попыталась что-то сказать. Конечно, важно и то, что ты делаешь. Это не благотворительность и неблагородная обязанность обращаться к людям, как будто вы равны, даже если они не равно полезны, что бы это полезно ни означало. Он готов был заплакать. Фельдшер перестал обрабатывать пальцы на его ногах и внимательно наблюдал за ним. Джимми посмотрел на Лимпопо, вздохнул, потом продолжил, что произвело на Лимпопо впечатление, так как он должен был знать, что его исповедь будет известна всему Тетфорду к тому времени, как он найдет себе место для ночлега. «Я убеждал себя, что сделаю этот мир лучше. Я думал, что есть полезные и бесполезные люди. И если не сделать полезных людей счастливыми, то бесполезные умрут с голода. Разумеется, я относил себя к полезным». Я обладал этими тайными знаниями о бесполезных и полезных людях, и если это не было полезным, то что же тогда было? Я говорил себе, что делал для других гораздо больше, чем они для меня. Нам нужно было позволить тем людям, чья ценность не вызывает сомнений, делать все, что им захочется. Это было неправильно. Я был неправ. Именно за это я и пытаюсь извиниться. Ну, твоя проблема в том, что ты считаешь полезность и бесполезность свойствами людей, а не тем, что люди делают. Человек может приносить пользу или антипользу в зависимости от обстоятельств. Эволюционные веяния не обошли каким-то образом людей, которые не вносят тот вклад, который они, по твоему мнению, должны вносить, оставляя тем самым тебе право брать на себя функции естественного отбора. Причина, по которой все, что связано с нами, распределяется по кривой нормального распределения, где несколько шизиков остаются в длинных хвостах справа и слева, а все остальные в массе пребывают в центральной части, заключается в том, что нам нужны люди, которые просто делают свое дело. А несколько членов пожарной команды справляются с тем наистраннейшим дерьмом, которое происходит по краям нашей кривой. Мы предполагаем, что человек, который тушит пожар, это 100-метровый супергерой, которому на роду написано «спасение Вселенной», а не тот, кому повезло один раз, а потом предоставлялось множество возможностей снова поймать удачу за хвост. Я именно это и пытаюсь сказать. Трудно дойти до этого самому, но это скрутило мне мозги, и я перестал верить в полезных и бесполезных людей, когда я сам на деле доказал свою бесполезность. Затем мне было откровение, что та мера, которой я мерил всех людей, та мера, на которую я всегда полагался, не имеет ни к чему совершенно никакого отношения. Это одна из тех удобных вещей для самообмана. Я соглашусь, что эта твоя старая мера была совершенно ерундой, поэтому поставлю тебе зачет. Он вздрогнул, когда фельдшер сделал что-то с его ногой. Два пальца на ней выглядели совсем плохо, черные до самых кончиков. Лимпопо отвернулась, скривившись. «Спасибо», — хрипло сказал он, но обращался он при этом к ней или к фельдшеру. Этого она не смогла определить.